Глава 6. Мы вышли за пределы поселка и пошли в направлении замка. Некоторое время шли молча, но как только показались первые деревья рощи, Савинов нарушил молчание. «Вы уже думали насчет слуг, Андрей Михайлович?» «Надо же, он уже узнал, как меня по имени-отчеству величают. Но, скорее всего, девчонка ему рассказала, которая прибежала так оперативно». Покосившись нашедшего рядом дворецкого на его невозмутимое лицо и идеально прямую спину, я честно признался. «Нет, я не думал насчет слуг. Я вообще ни о чем не думал. Для меня все это слишком...» Я провел рукой по лицу. «Я понимаю», — после минутной паузы произнес Савинов. «Я также понимаю, что процесс вашей легализации может затянуться. Может быть, я покажусь вам слишком назойливым, но позвольте мне перебраться в замок. Платить мне за это время не нужно». Он замахал руками, когда увидел, что я хочу возразить. «Просто я смею надеяться, что смогу помочь вам адаптироваться, а также убедить вас, что слуги вполне надежны, и их можно будет спокойно приводить к присяге после вашей легализации. Поймите, Андрей Михайлович, семьи многих из этих слуг вот уже несколько поколений служат хозяевам этого замка, и семья вашего покорного слуги в том числе. Замок большой, вам будет сложно поддерживать в нем хотя бы подобие порядка, ведь магией, как я понимаю, вы не владеете». «Правильно понимаете», — я посмотрел на бежавшего впереди Савелия. После дележки кустов с наследником графа Макеева кот не спешил убегать, оставаясь постоянно у меня на виду. «Почему кот-хранитель?» — спросил я, и от неожиданности вопроса дворецкий впервые слегка растерялся. «Что он хранит?» «Замок?» — неуверенно спросил Савинов. «Я не знаю, Андрей Михайлович, я даже не знал, что кот является хранителем. Он просто всегда жил в замке, сколько я себя помню. А вы откуда узнали такие интересные подробности?» «Он сам мне сказал», — ответил я рассеянно, перехватив поудобнее сумку. Немного подумав, сунул в нее сверху куртку и закинул за плечо. Нести все равно было неудобно, но так хотя бы нагрузка более-менее была распределена. Дворецкий молчал, и я повернулся в его сторону, заметив странный настороженный взгляд. «Ага, похоже, я ляпнул что-то не то. Ах да, Савелий же говорил, что никто из хозяев замка не мог его слышать. Похоже, Валерьян Васильевич считает меня психом. Возможно, психом буйным, вон как пару шагов в сторону сделал. Но все равно идет рядом, не пытается развернуться и двинуться назад, чтобы сообщить радостную новость о том, что новый хозяин замка так слегка не в себе». Поэтому не надо надеяться на хороший исход для всех них, и лучше начинать искать другую работу. С другой стороны, даже психуслуги понадобятся. Я действительно ничего не смогу сделать с этой громадой, которую я пока не научился стопроцентно называть домом. «Забудь, что я сказал», — наконец произнес я, отворачиваясь от дворецкого и глядя на дорогу. «Это сложно забыть», — пробормотал Савинов. «Вы правда его слышите, или это...» Он покрутил рукой в воздухе, видимо, пытаясь изобразить галлюцинации. «Знаешь, я не уверен», — я снова покачал головой. «Но с другой стороны, откуда бы я знал некоторые нюансы, если бы он мне о них не рассказал?» «Я не уверен, но в ваших словах есть зерно истины», — ответил дворецкий. «Да, кстати, что такое точечное воздействие?» Я решил уточнить несколько особо непонятных моментов. «Если не ошибаюсь, то это что-то из ментальной магии», — задумчиво произнес Савинов. «Точечное воздействие на разум, заставляющее делать определенное действие, даже если оно нелогично и противоречит здравому смыслу». «Спасибо», — протянул я. «Вот же змея. Это Наталья Павловна, в общем, похоже, действительно погнала меня на ночь, глядя в замок. На что рассчитывала только? Судя по тому, что говорил Савелий, она должна была вернуться вслед за замком сюда, в этот мир. Раз так, то я ее обязательно найду, и мы очень вдумчиво побеседуем. Правда, то, что я творил в самом замке, наталкивает на мысль, что воздействий было несколько, но кто...» «Савелий!» — крикнул я, не обращая внимания на скепсис в глазах дворецкого. Кот остановился и медленно обернулся, смерив меня презрительным взглядом. «Ты понимаешь, как выглядишь, Андрюша, обращаясь ко мне вслух?» — прозвучало в голове. «Можешь мысленно задать вопрос, я услышу его, если он обращен ко мне». «Это будет выглядеть еще более шизофренично», — пробормотал я, но постарался сформулировать мысленно вопрос. «Ты случайно сам не оказал на меня точечного воздействия? А то я как-то слишком резво бросился тебе помогать, вместо того, чтобы застрелить. Потому что в той ситуации как раз это было бы логично и рационально». «Андрюша, я кот», — «Если бы я мог применять дар, то неужели я позволил бы Генке практически опозорить меня?» — фыркнул Савелий, а потом неохотно добавил. «Это мог сделать замок. Когда он перемещается, то приобретает ряд интересных свойств. Собственно, поэтому хозяев выбирает, где придется, чтобы, если нужно, слегка подтолкнуть особо нерешительных к осуществлению определенных действий. Здесь он ничего такого сделать не может, оставаясь всего лишь замком. Но он, скорее всего, слегка приглушил тебя, чуть-чуть притупил чувствительность. На время не беспокойся, чтобы ты воспринял окружающую действительность, а не прыгнул с башни головой вниз. Прецеденты случались, знаешь ли». «Замечательно», — я возобновил движение. Савинов шел рядом и молчал, только время от времени бросая заинтересованные взгляды уже на Савелия. «А в чем смысл хозяина?» — задал я самый главный для себя вопрос. «Что я должен делать? Почему все так сложно, вашу мать?» «Никто точно не знает, Андрей Михайлович», — Дворецкий вздохнул. «Если разрешите, я выскажу предположение». «Высказывай». Я сменил руку, потому что сумка была все-таки тяжелой, а этот слуга, недоделанный, ни разу не предложил мне помочь. «У блуждающих замков просто должен быть хозяин, вот и все. И основатель рода обязательно должен быть иномирец. Это как-то связано с энергетическими жилами. Как, не знаю», — он развел руками. «Наверное, об этом лучше всего спросить в какой-нибудь магической академии, но одно я знаю точно. Хозяева замков занимаются кто чем хочет. Конечно, у основателя многое зависит от его прежних знаний и умений, но встречаются и те, кто вообще ничем не занимается. Как Марк Анатольевич, к примеру». И он поджал губы. Видимо, вспоминать о последнем Минаеве ему не хотелось. «Угу, я бы тоже хотел ничем не заниматься, только жить я на что буду?» Задал я риторический вопрос, на который не ждал ответа. И мне было очень интересно, будет ли здесь востребована моя профессия. Понятно, что нужно будет учиться. Во всяком случае, законы изучить. Но сам факт, смогу ли я открыть частную практику. А это порождало миллион дополнительных вопросов. Где открывать офис, где получать разрешение? Какая в этом мире есть аппаратура и есть ли она вообще, если все направо-налево пользуются магией? Обдумав последний вопрос, я пришел к выводу, что на меня воздействовали куда глубже, чем говорил Савелий. Потому что я практически ничему не удивляюсь, а надо бы по-хорошему. Тем временем мы подошли к воротам замка. Я даже не заметил, как за рассуждениями прошел 2 километра. «Так что вы решили насчет меня, Андрей Михайлович?» — терпеливо спросил Дворецкий, останавливаясь возле калитки. «Валерьян Васильевич, даже не знаю, что вам сказать». Я опустил сумку на землю и потер руки, чтобы немного разогнать кровь. В пальцах неприятно закололо, и я непроизвольно поморщился. Савинов, увидев мою гримасу, нахмурился, видимо, приняв ее на свой счет. Я же поспешил объясниться. «Пойми, я не уверен, что себя смогу прокормить, не говоря уже о штате слуг. Потому что, как ни крути, я не Минаев, и вряд ли мне вместе с замком перейдут их счета». «А чем вы планируете заниматься, если не секрет, чтобы прокормиться?» Савинов что-то напряженно обдумывал. «Это кроме того, что у вас обширное имение, включающее 3 деревни, не считая Матвеевки. Часть налогов и рента с фермеров-арендаторов в любом случае будут перечисляться именно на ваши счета. Не могу судить, насколько это много, я не видел расчетных книг, но подозреваю, что прокормиться хватит. Так чем вы планируете заниматься, кроме как жить на ренту?» «Я был в своем мире частным детективом». Снова подхватив сумку, я открыл калитку. «Частный сыск — это очень прибыльно». Савинов удивленно посмотрел на меня. «С чего вы взяли, что не сможете содержать дом, как он того требует?» «Да?» Вот теперь я удивленно смотрел на него. «Так, не будем забегать вперед. В любом случае, у меня пока нет лицензии, но есть большие сомнения в том, что я ее легко получу. Я не смогу тебе платить первое время. Ты все еще хочешь остаться?» «Я, пожалуй, рискну, если вы не возражаете». И Дворецкий подошел к калитке, протянув к ней руку, но не касаясь. «Клянусь хранить верность новому хозяину блуждающего замка, Громову Андрею Михайловичу, его семье и потомству. И пусть моя собственная кровь восстанет против меня, если я предам клятву на словах и даже в помыслах». Он произнес клятву очень буднично, словно эти довольно страшные слова на самом деле ничего не значили. От калитки вверх взметнулся оранжевый всполох, обвил его запястье на какое-то мгновение, а затем нырнул обратно в металлические прутья, окутав их слабым сиянием. «Беру свои слова обратно насчет защиты», — раздался в голове голос Савелия. «Но от оборотня она все равно не защитит. Нужен защитный купол или охрана. И вообще пойдем быстрее, я жрать хочу. Меня ранили, между прочим, мне нужно восстанавливаться». «Мышку поймай», — перебил я наглого кота. На этот раз мне удалось ответить ему мысленно, не привлекая внимания Савинова, который в этот момент потирал запястье. Он отнял одну руку, и я с удивлением увидел, как на коже проступает изящная вязь татуировки. Словно несколько дубовых листиков, сцепившись друг с другом, образовали странный, но довольно притягательный браслет. «Я не жру мышей, варвар чертов. Сам их лови, если так хочется». И кот, задрав хвост, побежал к дому. Я же только головой покачал и повернулся к дворецкому. «Это было обязательно?» Я кивнул на его запястье. «Разумеется», — он даже губы поджал. «Как еще вы будете уверены в абсолютной преданности и полной лояльности ваших слуг?» «Действительно, как?» Я закрыл калитку и пошел к дому. «Но ты молодец, показал мне весьма наглядно, что договоры здесь не в моде». «Любой договор можно нарушить», — чопорно сообщил теперь уже мой дворецкий. «От клятвы пылающей крови, которую засвидетельствовал сам замок, может освободить исключительно смерть. Если вы женитесь и у вас появится наследник, то исключительно моя смерть сумеет разорвать клятву. И да, когда с наших рук пропало клеймо Минаевых, мы сразу поняли, что замок готовится переместиться и покинули его, решив пересидеть в Матвеевке». «Так, показывай, где здесь кухня», — заявил я, как только мы вошли в прохладный холл. «Я мало успел здесь осмотреть, а блохастый прав. Есть хочется так, что живот уже к спине прилип. Заодно покажешь, что из запасов еды у нас есть». Протянул Савинов. «Вот с последним есть небольшая проблема». «Какая проблема?» — спросил я, и в глубине души шевельнулось весьма нехорошее предчувствие. «Как бы помягче выразиться», — пробормотал Валерьян. «С голода мы не умрем, не переживайте, но наша еда будет отличаться завидным однообразием, если мы не начнем покупать продукты. Но пойдемте, Андрей Михайлович, я вам сейчас все покажу». Кухня располагалась в крыле, противоположном библиотечному. Здесь, кроме огромной кухни, было множество складов. В подвалах в этом замке продукты не хранили. Это было неразумно, учитывая, что для овощей была предусмотрена отдельная кладовая со специальным микроклиматом и защитой от грызунов и насекомых. Вот только овощей в этой кладовой не было. Как не было тех самых колбас и сыров, на которые я рассчитывал. Бросив сумку на стол, предварительно вытащив из нее куртку, я повернулся к Савинову. «А что есть?» — спросил я, бросая куртку на стул. «Разумеется», — в его голосе прозвучала ирония, и он открыл передо мной дверь в очередную кладовую, в которой в мешках стояла... гречка? Несколько мешков отборной, крупной и чистой гречки. Здесь также было немного муки, и все на этом. Я пару раз моргнул и бросился проверять остальные кладовые. Ничего, пусто. В одном из холодильных шкафов обнаружилось немного сала и копчености, и все на этом. Сев на стул, я вопросительно посмотрел на Савинова. Неужели у последнего Минаева настолько плохо шли дела, что он не мог позволить себе нормальную еду? Валерьян Васильевич тяжело вздохнул, сел на соседний стул, предварительно испросив у меня разрешение. Потянувшись к сумке, он принялся выкладывать из нее на стол то, что я, надо сказать, весьма предусмотрительно купил в трактире. «Марк Анатольевич был весьма одиозной личностью и весьма увлекающейся», — начал говорить Валерьян, не глядя на меня. «В последние 2 года своей жизни он увлекся раздельным питанием. Ну, как он это понимал? При этом никаких других продуктов, кроме выбранных, в доме не должно было быть. Вообще никаких. За этим Марк Анатольевич следил очень бдительно. Перед его кончиной у нас был месячник гречки. Кроме нее можно было делать пресный хлеб и все на этом». «Господи!» Я закрыл руками лицо. «Копчености откуда?» «Кот отказывался есть одну гречку, и я упросил Марка Анатольевича сделать небольшое исключение». «Валерьян Васильевич, скажи мне как на духу, Марк Анатольевич был уже старый, выживший из ума маразматик?» Я посмотрел на дворецкого с жалостью. Вот для этого ему и нужна была клятва, потому что я бы на его месте не удержался и однажды удавил хозяина. «Но не жрёшь ты ничего, кроме гречки. Ты нахрена других людей, которые от тебя зависят голодом, моришь?» «Марку Анатольевичу на момент смерти исполнилось 35 лет», — спокойно ответил мне Савинов. «На 7 лет меня старше». Я встал и прошелся по кухне. «А как он умер? Это было жуткое убийство?» «Нет, с чего вы взяли?» Валерьян удивленно посмотрел на меня. «Да что-то подумалось», — я криво ухмыльнулся. «Так как он умер?» «Это был несчастный случай». Савинов встал и принялся аккуратно сворачивать сумку. На столе в это время стоял весьма впечатляющий набор продуктов. Жаль, только их было немного, да и все скоропортящееся. Марк Анатольевич гулял возле пруда ночью, не заметил камень, поскользнулся и упал на него. Ударился виском, да еще вдобавок ко всему умудрился упасть лицом в воду. «Наталья Павловна его женой была?» — спросил я, останавливаясь возле стола и начиная готовить бутерброды. Савинов кивнул, и я задал очередной вопрос. «А это не она его?» «Нет, ну что вы. Наталья Павловна в этот день уехала навестить родителей, а когда вернулась... Я понимаю, в горе женщины могут сказать много лишнего, но ей все таки не стоило кричать, что это несправедливо, и этого слизняка должна была убить она собственными руками, а он даже такого удовольствия ей, скотина, не доставил». «Я ее понимаю, наверное. Кстати, а где портрет столь одиозной личности? Я вот прямо сейчас захотел на него посмотреть». «Портрет Марка Анатольевича так и не появился в галерее. Это было очень странно на самом деле». «Это не то слово, учитывая, что мой портрет уже висит с краю сбоку». Я не договорил, потому что Савинов как-то дико на меня посмотрел и выбежал из кухни. Наверное, побежал портрет смотреть. «Ты меня кормить сегодня собираешься?» В голове раздался мрачный голос. «Иди сюда, сейчас колбасы нарежу», — ответил я вслух. «А там и Валерьян вернется. У меня к нему еще очень много вопросов имеется. Надеюсь, он хотя бы на часть из них мне ответит».